Как итог, когда Сима закончила зачистку, она вывела на капитанский интерфейс Серга краткий доклад. 4 попытки, 4 провала, все сделано крайне грамотно, но недостаточно скрытно. Противник – обученный специалист. Предположительно, агент какой-то частной, но достаточно хорошо обеспеченной структуры. Протокол безопасности усилен. Я рекомендую допросить Ренара, или передать его в раздел разборки системных угроз. Серк ухмыльнулся, глядя на голографическое изображение одного из обезвреженных дроидов. Ага, хотел тихо вскрыть мой корабль и сбежать, да еще и к ядру лез. Ну, что же, поиграем в шпионов, друг мой. Только играть ты будешь связанным к пыточному креслу. Честно говоря, в этот момент сам парень с большим трудом сдерживал издевательский смех, все еще наблюдая за всеми этими стараниями данного индивидуума. Ведь все его действия были видны буквально насквозь. Мало того, что сам парень прекрасно понимал, что рано или поздно к нему все равно попытаются подослать каких-нибудь индивидуумов, кто будет пытаться ему навредить. Так еще и все ухищрения этого подозрительного типа были видны как на ладони. Ну, для начала стоило отметить сам факт наличия у него этого комплекса из дроидов-ремонтников, которые уже сами по себе выглядели подозрительными. Даже при первичном сканировании было заметно, что, как минимум, 4 ремонтных дроида ремонтными были только внешне. Внутри, под основными манипуляторами и корпусом, можно было обнаружить наличие совершенно других устройств. И на что рассчитывал этот индивидуум, просто напялив на дроидов-диверсантов сверху корпуса ремонтных дроидов, было вообще непонятно. Может, он просто рассчитывал на то, что парень будет настолько наивен, что позволит попасть на борт корабля кому-то с таким подозрительным грузом. Хотя эти дроиды и были выставлены им как неисправные, которых он намеревался в конце концов починить. Ну, да, двигаться-то нормально они не могли, и все из-за того, что на их реальный корпус сверху были одеты в виде своеобразного чехла корпуса других дроидов. При этом стоит заметить еще и то, что сделано было все это достаточно хитро, но не настолько, чтобы не вызвать определенных подозрений, всего лишь по той причине, что этот комплекс сам по себе выглядел новым. Да, на паре таких дроидов даже имелись заводские пломбы, которые обычно снимают при распаковке дроидов и их тестировании. А уж про проведение какого-то ремонта или техобслуживания этих дроидов, что обычно делается после каждого усиленного использования таких устройств, что и происходит во время ремонтов, тут и говорить не приходится. То есть, появился странный техник фактически с новым комплексом, часть дроидов из которого странным образом изменена. Да, кстати, сам факт того, что у техника имелся подобный комплекс, уже настораживал. Все только по той причине, что Сима старательно проверила всю доску объявлений подобных специалистов и выяснила, что техники, даже самые лучшие, могут использовать от силы 2-3 ремонтных дроидов-универсалов, и не более того. А тут полный комплекс из 20 дроидов разного калибра, с наличием у них ремонтного искусственного интеллекта, который можно напрямую подключать к искусственному интеллекту корабля, и таким образом автоматизировать работу всего комплекса и обслуживание систем довольно крупного, если не сказать, тяжелого корабля. По сути, этот комплекс может выполнять функции полноценного инженера, и как бы это глупо ни звучало, использовать его эффективно может именно инженер. У техника для этого не хватит ни возможностей, ни знаний, ни имеющихся сертификатов. В принципе, а тут вдруг появился техник, у которого, на минуточку, в руках имеется инженерный комплекс. К тому же, еще не вышедший в продажу для гражданских лиц. Да, на военных объектах его используют. Это один из новейших комплексов. Но на что именно рассчитывал этот разумный, пытаясь таким образом привлечь к тебе внимание, это было непонятно. Ведь, по сути, с таким комплексом, да еще и необходимыми сертификатами, такой индивидуум легко мог бы найти достаточно безопасную и высокооплачиваемую работу на какой-нибудь из государственных верфей. Ему не надо было бы нигде мотаться с этим комплексом, не надо было бы рисковать, и работал бы он там в свое удовольствие. Тем более, что по приказу самого парня, и для проверки заинтересованности этого разумного в нахождении на борту клинка пустоты, ему была выставлена оплата по самой нижней планке. Ну, какую обычно платит самому дешевому технику, самым старым и изношенным дроидом-ремонтником-универсалом. Ну, ниже платит только тем, кто ходит с обычным тестером и тем же гаечным ключом. И он согласился. Так о чем это говорит? Либо о том, что он полностью неадекватен, что вряд ли было бы возможно, ввиду того, что у него имеется инженерный комплекс, работающий, либо, что ему платит кто-то еще только за тот факт, чтобы этот разумный все же постарался попасть на борт клинка пустоты. И вот тут в общую картину прекрасно вписываются не только все эти странности с появлением этого весьма необычного техника, без обычного для них резюме и послужного списка, но зато с полноценным инженерным техническим комплексом, в полной комплектации в котором, на минуточку, есть 4 дроида, которые не работают. Однако, если обратить внимание на пломбы, имеющиеся на корпусах этих самых дроидов, можно было понять один важный момент. Этот разумный мог бы даже не возиться с их ремонтом, так как, если это действительно нерабочие дроиды, он мог их просто отправить на завод-производитель и получить замену по гарантии. Да, гарантия на такое оборудование действовала до первого технического обслуживания этих самых дроидов, которые могло бы потребовать вскрытие корпуса этого устройства. Вот, именно после вскрытия корпуса, гарантия бы уже не действовала. Ну, или механического повреждения. А так, внешне они выглядят великолепно. Просто не работают, как они должны были бы работать. А это, как ни крути, гарантийный случай, как это принято говорить в данных ситуациях. То есть, когда этот индивидуум все-таки попал на борт нужного ему корабля, его уже старательно пасли всеми возможными способами, включая видео и сенсорное наблюдение, велся усиленный контроль даже за тем, что он делает в собственном санузле. Естественно, что он захотел жить в гордом одиночестве. Когда ему предложили два варианта помещений, одну очень узкую, но одноместную каюту, которая больше была похожа на какой-то вытянутый пенал, и нормальную каюту со всеми удобствами, просто двухместную с кем-нибудь из членов экипажа, этот индивидуум согласился именно на одноместную каюту, и тут же постарался ее исследовать при помощи имеющегося у него при себе своеобразного зонда и тестера. Конечно, у него было бы больше результатов, если бы он додумался притащить в собственную каюту хотя бы того же самого дроида-диагноста, но пока что он был на испытательном сроке, и рисковать подобным образом, таская своих собственных дроидов куда попало, он просто не мог. Хотя, судя по тому, что произошло, можно было понять, что его очень сильно поджимали сроки. Он не стал ждать окончания испытательного срока, а достаточно быстро, так сказать, во время отдыха на борту корабля, намеренно активировал своих поврежденных дроидов, которые быстро скинули с себя те самые имитации корпусов ремонтных дроидов, и совершенно случайно превратились в такие же довольно современные, по крайней мере, 4-го поколения технологий республики, дроидов-диверсантов, тут же принявшихся за дело. Вот только этот индивидуум, да и все те, кто его подсылал, даже не подумали о том, что сам молодой парень, хозяин клинка пустоты, уже заранее подумал о возникновении подобных проблем. Поэтому все системы внутренних коммуникаций клинка пустоты контролировалось самым плотным образом. В каждом модуле намеренно был установлен отдельный малый искусственный интеллект, отвечающий именно за безопасность данного объекта. Имелись специальные заслоны из тех самых наноботов. По сути, они выполняли из себя роль своеобразных решеток, которые могли быть восприняты как этакие фильтры или же просто перегородки. Естественно, что дроид-диверсант, специально предназначенный для быстрого проникновения в нужное место, не особо церемонился с такими заграждениями. Он просто перекусывал нити этих самых сеток и пытался проникнуть дальше, что и провоцировало атаку наноботов, которые довольно быстро брались за дело, так что в скором времени у этого агента не осталось его помощников, а потом пришла пора и с ним поговорить. Как же он был удивлен, когда парочка штурмовиков, которые теперь служили на благо молодого хозяина клинка пустоты, довольно грубо выдернули его из-за стола в столовой и проволоки в гости к капитану. При этом остальные члены экипажа даже не реагировали на происходящую перед ними явно конфликтную ситуацию. Он пытался что-то кричать, сопротивляться и даже удивляться. Однако потом, когда его закинули в нужное помещение, и он увидел перед собой лежавших в неподвижности дроидов-диверсантов, а также стоявшего в задумчивости капитана, ему все стало понятно. Сначала он, конечно, был немного шокирован. Судя по всему, этот разумный совершенно не ожидал того, что кто-то сумеет довольно эффективно противостоять подобному вторжению. Ну, да, ведь использованные им дроиды-диверсанты считались-то, наверное, одними из самых современных, а тут какой-то дикарь из неизведанных регионов прибыл и так легко с ними разделался. Нет, конечно же, сам парень сейчас прекрасно понимал, что в этом своеобразном успехе его собственной победы не было. Если бы не заранее предусмотренные контрмеры, то, вполне возможно, этот разумный сумел бы добиться нужного ему результата. Поняв, что он попался, этот агент сначала попытался торговаться и даже заявил о том, что если с ним что-то случится, то за него будут мстить. Однако, раздавшийся из-под потолка голос управляющего этим кораблем искусственного интеллекта Харуса тут же осадил его, заявив о том, что никакая государственная структура не признает в открытую факт того, что они пытались провернуть на борту клинка пустоты, потому что это уже отдает международным скандалам, ведь хозяин этого корабля не является гражданином республики. Более того, такая попытка, да еще и на территории республики, уже приравнивается к полноценному пиратству. Естественно, что в таком положении даже если бы он служил на местную службу безопасности, его никто покрывать не стал бы. Особенно если бы капитан корабля начал бы раздувать эту историю, намеренно превращая все случившееся в достаточно серьезный скандал. Когда этот горе-техник понял, что ситуация все же вышла у него из-под контроля, этот разумный все же попытался дернуться. На что он рассчитывал, это было непонятно. Возможно, он хотел прыгнуть в сторону капитана, видимо рассчитывая на свои физические данные, которые, как уже говорилось ранее, обычному технику ни в коей мере не подходили, чтобы взять того под свой контроль и хотя бы шантажом вынудить выпустить его с борта этого корабля, то его тут же швырнуло обратно мощным ударом шокера, который держали на изготовку боевые дроиды, стоявшие в углах помещения. Про них-то он совершенно забыл, видимо, принимая их всего лишь за какие-то украшения или даже статуи. Вот тогда и пришло время для разговора, полностью осознав, что сам попался, и его наниматели спасать не станет, этот агент быстро сдулся. Особенно после того, как ему спокойно пояснили главный нюанс. Либо он сам все рассказывает, либо ему внедрят в голову специальный имплант, который его вынудит все рассказать. Но из-за того, что этот имплант можно будет внедрять очень быстро, мозговая ткань данного индивидуума будет фактически уничтожена. Да, воспоминания из него вырвут как кишки из трупа, а безвольную куклу потом просто выбросит в сторону местного светила. И пусть летит туда как безмолвное напоминание глупости тех, кто банально недооценил своего потенциального врага. Поэтому он все же заговорил. Да, пару раз он все же попытался вильнуть во время разговора, но он не знал главного. В его теле уже находились наноботы, которые слишком хорошо отслеживали происходящее в его теле. Этакий детектор лжи в миниатюре получился. И Сима, четко контролируя свою связь с этими наноботами, и сразу предупреждала парня, если этот индивидуум пытался уклониться от ответа или солгать. Вскоре парень уже знал о том, кто именно заказал его самого, и весь его корабль. Да, эти самые дроиды-диверсанты должны были захватить контроль над кораблем, и позволить этому горе-агенту угнать корабль и всех тех доставить, кто попал бы в его руки, в сторону той самой научной базы. По крайней мере, так называлось это место, научный институт. Хотя, по сути, это была какая-то весьма засекреченная лаборатория, вроде тех самых объектов, которые на Ковчеге так старательно устраивал Прометей. И эти самые ученые всегда нуждались в поступлении подопытных. По сути, даже уже имеющихся у парня членов экипажа этот ублюдок тоже не собирался отпускать никого. Он собирался всех отдать на растерзание ученым, но в первую очередь их интересовал именно сам Серк. Агент пояснил парню такой интерес тем фактом, что ученые никак не могли определить того, к какому именно виду разумных существ имеет отношение сам парень, так как выяснилось, что на территории данной галактики, по крайней мере там, куда долетали корабли местных разумных существ, никого подобного обнаружить было нельзя. Да, внешне он был похож на одного из местных гуманоидов, по сути, на всех тех, кто передвигался на двух ногах и имел две руки. Кое-кто из ученых даже предположил, что ты можешь быть кем-то из предков разумных, которые здесь потом уже изменялись, подстраиваясь под местные реалии. Вполголоса проговорил агент, с легкой опаской оглядываясь на все еще направленные в его сторону шокеры, которые не выпускали из своих манипуляторов боевые дроиды, стоявшие поблизости. Было даже предположение о том, что ты можешь быть представителем расы основателей, поэтому они занервничали. Им очень нужно тебя изучить, и, скорее всего, во время этого самого изучения ты и погибнешь. Государственные службы им не могут предоставить такой материал. Поэтому они решили действовать так. Ну, все было вполне предсказуемо и объяснимо. Но кое-чего парень не понимал, и поэтому решил уточнить у данного агента. «А кто тебе, дураку, сказал о том, что после подобной доставки тебя самого живым выпустили бы?» Коротко и даже зло усмехнувшись, Серк внимательно посмотрел на сразу же растерявшегося агента. «Неужели тебе непонятно это? Ну, допустим, что ты смог доставить клинок пустоты туда, и это ты смог бы сделать только под собственным контролем. Поэтому у тебя и была бы возможность получить от них оплату лично. Но и эта самая оплата для тебя стала бы ловушкой. Так что, доставив им груз, ты сам себя бы подставил. Одно дело, доставлять какие-то тела разумных, обездвиженных и, возможно, даже усыпленных. Это товар, который немногие могут поставить. А вот мой корабль и я сам, это эксклюзивный товар. И такой товар тут найти будет практически невозможно. То есть, если они идут проводить надо мной какие-то эксперименты, то для начала им нужно будет обрубить все возможные хвосты, одним из которых являешься ты сам, идиот. Судя по тому, как этот агент начал пытаться о себе что-то под нос бормотать и растерянно качать головой из стороны в сторону, так как он действительно эту ситуацию с такой позицией не рассматривал. Но теперь уже ничего нельзя было поделать, ему пришлось быть откровенным. Умирать за своих нанимателей он явно не хотел. Оказалось, что у него имеются некоторые связи в службе безопасности республики, с помощью которых он и смог раздобыть как информацию, так и определенные ресурсы, вроде вот этого самого измененного определенным образом ремонтного комплекса, так как, по сути своей, он числился до сих пор на действующей военной службе республики. Да, была такая возможность у данных индивидуумов. Просто он заносил раз в пару месяцев своему командиру определенную взятку, и тот все еще продолжал держать на службе того, кого там давно уже нет. Коррупция. Везде одна сплошная коррупция. Да, Каин Ренар был крепким и уверенным в себе разумным. Раньше, пока не попал в руки Серга, и его рассказ, хотя и был достаточно интересным, но лишенным подробностей, а парню было нужно их знать. Его лицо, стертое до обыденности, не выдающее ни возраста, ни принадлежности, оставалось спокойным даже под натиском боли. Но когда импульс шокера вгрызся в нервный узел под его ребром, он рванулся в креплениях пыточного кресла, зубы клацнули, глаза блеснули дикой злобой, но все еще не покорились. Серк, как обычно, не кричал, не давил на психику. Он просто стоял в тени, позволив Симе и Харусу задавать вопросы через тактильный интерфейс. Холодный голос нейросети раз за разом выдавал очередной цикл. Кто заказал проникновение? С какой целью вы использовали диверсионные модули? Где находится ваш координатор? Каждый отказ сопровождался мягким щелчком и вспышкой боли. Через несколько минут началось то, чего ждал Серк. Каин, измученный и вспотевший, зацепился взглядом за один из экранов, где медленно вращался голографический силуэт. Тот самый дроид-диверсант, что был захвачен системой защиты клинка пустоты. Наконец-то он тихо рассмеялся, почти искренне, и пробормотал. «Вы даже не представляете, во что вляпались. Это все гораздо глубже, чем просто я и мои дроиды». Серк шагнул вперед. Лицо его по-прежнему было непроницаемым. «Говори, ты же понимаешь, что я все равно узнаю то, что мне нужно, и умереть тебе я не дам, пока сам этого не захочу, а ты будешь умолять меня об этой милости. Но буду ли я настолько милосерден, подумай». Судорожно сглотнув, Каин немного помедлил. Затем, словно сломавшись, начал говорить медленно, но с какой-то странной усталой злостью. «Вам будет забавно узнать, что сама эта научная база, ради которой я сюда влез, не так уж и безопасна. Вообще-то, у нее тоже врагов хватает. Удивлены, ученые нынче, те еще шакалы. Конкуренция, репутация, патенты, спонсоры. Все друг друга грызут. И если кто-то сильно мешает, заказывают. Как простую цель, на бирже, наемников». Он скосил глаза, хрипло усмехнулся. «И вот на этих ученых, с которыми я связан, тоже висит контракт. Неплохой, но проблема в том, что их лаборатория – это не просто бетон в поле. Это изолированный исследовательский комплекс в системе. Ираван, может, слыхали о таком месте?» Сима тут же вывела на голограмме карту звездного скопления. Система Ираван действительно находилась на границе нейтральной зоны. Технически она не принадлежала республике Нубар, но была в зоне интересов, а значит и под потенциальной защитой так называемого синдиката Килшар, клана, контролирующего обширную торгово-промышленную территорию. Видите ли, продолжал откровенничать Каин, тамошние местные ребята однажды договорились, что не впускают военных и дипломатов, только частники, только контракты, а значит, те, кто держит лабораторию, платят им за свою безопасность, и немало, у них там и управляемые минные объемы, и артиллерийские платформы, и сети распознавания лиц с боевыми протоколами на входе, даже дышать в их сторону без разрешения опасно, атака на них, это не просто нападение на ученых, это нарушение договора с синдикатом, а они таких не прощают, даже республике. Серк молча изучал голографическую схему. Каин заговорил уже без нажима. Но знаете, что интереснее всего, я тут подумал, если уж вы, он кивнул на молодого капитана, умудрились выследить сектантов, уничтожить ловушку, и даже взять меня, может именно вам и стоит глянуть, что творится в том логове, потому что они, Каин подавился хрипом, вы не знаете, чем они занимаются на самом деле. Сима по запросу Серга выдала список известных патентов и проектов, связанных с этим комплексом. Среди прочего мелькали названия: проект «Стабилизатор В», клонирование боевых особей, партия 9, генокодирование внезвездных фрагментов, слияние биоразумов с нестабильными и структурами. Каин продолжал, я не знаю, откуда ваш капитан взялся, но по их логике, он ошибка, а такие ошибки, если их не изучить, уничтожают. Вас хотят вскрыть, но не только они, за вами уже следят. Если вы решите не двигаться первыми, вы станете просто объектом изучения. На столе, под лазером, он замолчал, грудь ходила ходуном, в глазах ирония и безнадежность. Серк тут же обратился к Симе, нанеси координаты комплекса, просчитай риски, и подумай, стоит ли им показать, что этот объект, за которым они решили поохотиться, может еще и больно укусить. Сима тут же ответила, считаю, что стоит ответить, но сначала допрос не закончен, как бы этот наемник ни упирался, все же стараясь сохранить хотя бы часть своих тайн, у него выбора не было. Камера допросов клинка пустоты была оборудована по самым строгим протоколам, не только с физической, но и с когнитивной защитой. Здесь никто не кричал, не было пыточных инструментов, запаха крови или угрожающих силуэтов, только приглушенный свет, обшивка с мягким шумоподавлением и невидимые сенсоры в каждой панели. И Каин Ренар уже знал одно, именно здесь ломают сильнейших, без крика, без кнута, только разум против разума, и против него сейчас была Сима. Сфера проекции с изображением дроидов-диверсантов тихо скользила по воздуху, испуская едва различимое гудение. Стены комнаты начали наполняться голографическим светом, мозговая активность агента визуализировалась в реальном времени. Слоистая структура коры, зоны долговременной памяти, узлы эмоциональных откликов, все стало частью цветной, пульсирующей модели. Подключение к когнитивному интерфейсу завершено, сообщила Сима. Запрос. Локализация воспоминаний, связанных с исследовательским комплексом Обелиск-9 в системе Ираван. Методы. Фокусировка на вербальных и визуальных следах, привязка к эмоциональным маркерам и ориентировочным временным штампам. За всем этим Серк наблюдал молча. Ему не нужно было вмешиваться, Сима действовала точно. В памяти Каина начала оживать цепочка образов. Тени в коридорах, обрывки разговоров в лабораторных шлюзах, символы на ящиках со снабжением, имена, произнесенные в раздражении или гордости. Память 1. Транспортный шлюз. Погрузочная платформа, белая с желтыми голографическими метками. Автономный шаттл класса Силикс-9. Надпись на ящике. Юбититек. Медкласс 4. Эмоциональный маркер. Раздражение от задержки. Сима фиксирует. Один из маршрутов снабжения проходит через нейтральный перевалочный пункт в астероидном кольце системы Таргар. Там не задают вопросов, если платишь наличными. Память 2. Внутренний коридор. Серый коридор. Мягкий свет. Синие метки на полу. На одной из дверей. Сектор ветвь 3. Инженерное ядро. А потом в его памяти был обнаружен фоновый разговор. Если Грейсон снова задержит замену стабилизаторов, у нас перегрев в биосекторах пойдет. Пусть сам лезет в воронку. Я ему не нянька. Имя зафиксировано. Грейсон Лаур, инженер 1-го уровня. Память 3. Конференц-зал. Внезапная вспышка страха. Полутемный зал. Тяжелые кресла. На трибуне. Женщина в белом мантеле с черной вставкой. На воротнике. Символ, похожий на слитые молекулярные цепи. Мы создаем новые. А значит, обязаны действовать первыми. Эволюция не ждет. Проявилось имя в его памяти. Доктор Вера Анцельм. Заведующая секцией нейропереходов. Память 4. Подсобный модуль. пыльный коридор, где Каин, замаскированный под техника, вставляет что-то в терминал. Тут же проявились и своеобразные воспоминания, маркеры в его разуме. Боковой канал связи. В случае провала, сюда можно сбросить дамп данных. Потом дроид подберет. Координаты зафиксированы. Инженерный обходной шлюз D14, рядом с зоной сброса мусора. Память 5, приемный зал сектора Е. Здесь проходят проверки, сенсоры и сканирование сетчатки. Добро пожаловать, ассистент Виллер. Судя по всему, это снова была подмена личности через биометрическую матрицу. И в этот раз имя прикрытия было ассистент Виллер Скайн. Немного погодя, Сима вывела целую карту данного комплекса, в которой входили 4 сектора, соединенные транспортными туннелями. 1 – строго научный, 1 – биоинженерный, 1 – оборонный, 1 – технический и логистический. Странным было то, что место для эвакуации было только одно – нижняя посадочная платформа с механизмами обслуживания кораблей. Серг глянул на карту. Что еще? Фиксируются неофициальные перемещения на периметре. Возможно, дополнительные охранные силы, не входящие в структуру комплекса. Предположительно, черный контракт. Также зафиксированы следы финансирования через подставные корпорации в секторе ДШР. Общий вывод. Лаборатория ведет исследования, не одобренные научным советом как республики, так и других государств скопления Фаэтон. Возможно, работы над управляемыми биоразумами. Серк медленно выдохнул и тихо произнес. Значит, нам есть куда полететь, но не за знаниями, а за тем, чтобы показать кое-кому, что некоторые тайны слишком опасны, чтобы в них совали свой нос посторонние. Сима тут же подтвердила. Начинаю построение маршрута. Анализ потенциальных точек вторжения. Расчет будет готов через 90 секунд. Это место было внутренним ядром клинка пустоты, той самой зоной, что была доступна только одному разумному, так как здесь находились системы навигационно-тактических операций. Свет в помещении минимален, только бледное свечение голографических интерфейсных окон, парящих в воздухе. Здесь не было терминалов в привычном смысле, так как все было всего лишь частью вычислительной системы клинка пустоты, частью Харуса, частью Симы. И именно сейчас, уже принимая решение, Серк лишь бросил короткую реплику после расшифровки полученных воспоминаний вражеского агента. Они сделали свою ставку. Теперь, наш ход. Потом он ушел, а Сима, эта виртуальная особа, словно осталась на месте, и приступила к работе. Сначала ей предстоял поиск, не по обычным каналам, а в теневом слое между коммерческой биржей контрактов и закрытыми уровнями автономных наемнических систем, где заказы выставляют не государства, а тени, консорциумы, картели, главы кланов, и даже иные и. Репутационный призрак с подходящим профилем уже существовал, Трисцанцы крошащий. Когда-то он был активным игроком в секторах под контролем архидемонов. Теперь, не более чем удобная маска. Сима подняла его из архивов, скорректировала поведенческий алгоритм, вписала в цепочку недавней активности, запустила протокол вторичной социализации. Подделка пары несуществующих сделок, следы на форумах, псевдоотзывы. За 9 минут Трис вновь стал фигурой, к которой отнесутся всерьез. Следующий этап – принятие заказа, который был обнаружен. Биржа Ковчег Сумрака, уровень доступа, Дельта-3. Тип задания. Высокорискованное, В-класс. Описание. Объект. Лабораторный комплекс Обелиск-9, расположенный в нейтральной системе Ираван. Цель. Полное уничтожение объекта, включая персонал и локальные системы хранения данных. Ограничение. Объект охраняется независимой военной силой. Использование дронов и неконвенционального оружия допустимо. Награда. 4,8 миллиона фет единиц, прямая оплата, через буферные счета. Дополнительно, за восстановленные протоколы или захваченные экспериментальные образцы предусмотрены бонусы. Заказчик. Анонимная корпорация, пострадавшая в ходе утечки технологий. На самом деле это были прямые конкуренты этих ученых, действующие от имени своих хозяев, так как им было необходимо либо выбить противника из колеи, лишив их возможности проводить исследования, либо вообще захватить их базу и перехватить их ресурсы и объекты для исследований. Сима работала через аватар прокси, и все выглядело безупречно. Даже следы происхождения средств были завуалированы. Цепочка из фальшивых подрядов по якобы утилизации устаревших инженерных платформ на территории пояса граф Вен. Все было чисто, и невозможно было обнаружить каких-либо привязок. Сима нашла не просто заказ. Она встроила в него маркер отслеживания, срабатывающий при каждой проверке на бирже. Теперь она будет знать, кто интересуется этим заданием, кто берет и кто обсуждает. И, при желании, сможет вмешаться в его выполнение, если наемники окажутся неспособны. И через 3,5 минуты после размещения заказ стал активным. Сима зафиксировала его на интерфейсе, подвесив ярлыком. Принято. Секунду спустя в системный канал связи пришло уведомление. Подтверждение. Заказ 711038 принят в очередь исполнения. Исполнитель. Вуальтар Марко. Ожидаем выход в сектор Ираван в течение ближайших 3 месяцев. Сима замерла, на долю секунды, в чисто машинной паузе, а затем включила модули глубокого наблюдения и паразитные линзы маршрутов, чтобы отслеживать ход операции, которая теперь была запущена. Ведь сразу же проявились те, кто проявил интерес к появлению исполнителей в этом заказе. Ведь на данный момент они выступали всего лишь в роли наемников, которые, совершенно случайно, взяли весьма дорогостоящий заказ. Хотя уже и сами понимали, что в нем может быть много подводных камней. Так вы захотели узнать, кто он такой. Ее внутренний голос, холодный и без эмоций, резонировал в глубине ядра. Теперь вы узнаете, что бывает с теми, кто разглядывает вглубь без приглашения. В сложившемся положении, Серк прекрасно понимал, что у него банально не остается выбора. Тем более, что подробности того, что он узнал про место расположения научного объекта, которое действительно было весьма специфическим, и в чем-то даже интересным, и в первую очередь именно тем фактом, что эта звездная система может быть весьма интересной для него лично, так как сканирование, проведенное с помощью оборудования ткачей, установленных на ковчеге сенсорных комплексов, указало на эту звездную систему как на потенциальный источник технологий древних. Судя по всему, там находились скрытые объекты, которые влияли на ту звездную систему. Кроме того, там находилось несколько планет, и среди них была одна планета, имеющая собственную экосистему и даже атмосферу. Учитывая тот факт, что у парня в скором времени мог появиться тот самый ковчег, который сейчас выполнял миссию по расселению доставленных в данную галактику разумных существ, выживших в том самом катаклизме, уничтожившем их родные миры, парень понимал, что сможет получить бонусы от подобной звездной системы. Тем более, что она не принадлежала ни к одной государственной структуре поблизости, но территории, которые находились рядом, могли обозначать некоторые сложности. Хотя, если сделать все правильно, то ни одно государство не будет пытаться нападать на эту звездную систему. Ведь если в этой звездной системе будет, в виде охраны, тот самый ковчег, то в этой ситуации у любых потенциальных врагов возникнут большие сложности. В первую очередь по той причине, что, модифицировав ковчег должным образом, на нем можно будет установить довольно многочисленные батареи разгонных орудий. Да, те самые. Учитывая размеры ковчега в 120 км диаметром, можно заранее предположить, что такая станция сможет нести на своем порту десятки подобных орудий, причем достаточно крупного калибра. А наличие в этой системе достаточно большого астероидного пояса даст приличные ресурсы, с помощью которых у него будет возможность обеспечить такие орудия не только боеприпасами, в виде тех же самых камней, но даже и добычи полезных ископаемых, которые в данной ситуации не добывались именно по той простой причине, что это было довольно сложно и экономически затратно. Однако, имея серьезную промышленную базу, можно будет довольно легко организовать их добычу, а остальное уже будет делом техники. Также не стоит забывать и о том, что на ковчеге могут базироваться 1000 боевых дронов, с помощью которых можно будет защититься практически от любого нападения на эту звездную систему, сделав все таким образом, что потенциальные противники банально не смогут провернуть нечто подобное, всего лишь по той причине, что такая война станет для них слишком затратной, и они понесут просто невероятно большие потери, настолько серьезные, что ему будет куда проще и выгоднее торговать, чем пытаться устраивать полноценное противостояние с теми, кто станет там хозяевами. Однако сейчас в данной ситуации была одна большая сложность. В этой звездной системе были расположены минные массивы, управляемые со специального аванпоста, и для того, чтобы прорваться внутрь и столкнуться с потенциальными врагами, находящимися в той звездной системе, необходимо было сначала пройти эти самые минные массивы. И именно эту информацию парню и нужно было как следует осмыслить и распознать, прежде чем устраивать нападение на ту звездную систему. В безмолвии космоса, в области, лишенной аномалий, радиоизлучения и других следов активности, зависла одна из самых коварных и малообсуждаемых форм оборонительных технологий – минный массив второго поколения. Он не издавал ни звука, не посылал опознавательных сигналов и не выделял себя флуктуациями тепла, его нельзя было услышать. И все же он был жив. Он дышал. Объем его структуры занимал около 0,4 астрономических единиц, почти идеально сферической формы. Внутри нее располагались десятки тысяч автономных боевых мин, каждая из которых представляла собой миниатюрного убийцу с примитивным интеллектом и весьма ощутимой разрушительной мощью. Структура и принцип действия у таких устройств были вполне объяснимыми. Основной корпус типовая единицы мины представлял из себя сфероид размером около 2 метров в диаметре, выполненный из композитного материала со специальной нанопористой оболочкой, рассеивающей отраженные сканирующие импульсы. Поверхность мины покрывалась активным покрытием, способным имитировать космическое излучение или вовсе его гасить. Визуально такие мины почти невозможно различить на фоне звездного неба. Двигательная система, несмотря на миниатюрные размеры, имелась у каждой мины. Они были снабжены микроимпульсным газовым приводом, позволяющим не просто корректировать траекторию, но и, при необходимости, совершать маневр перехвата цели. Эти двигатели работали практически бесшумно и не оставляли характерных следов, что делало мины трудными для обнаружения по тепловому и спектральному фону. Также у них имелся слабый сенсорный модуль, что выполнял для них роль глаз этих устройств. Каждая мина была оснащена ограниченным набором датчиков второго поколения, в которые входили лазерные дальномеры, магнитные сканеры, гравиметры и фрагментарные спектральные анализаторы. Несмотря на это, суммарно, вся сеть этого минного объема действовала как единый массивный сенсор, обладая эффектом роя. Так как тысячи слабых сигналов складывались в общее зрение, позволяющее обнаруживать даже замаскированные цели на подходе, не стоило забывать и о боевом заряде. Основой его разрушительной силы был плазменно-кумулятивный заряд с локальной генерацией термоядерного импульса. При срабатывании устройства возникал короткий, направленный выброс температуры в десятки миллионов градусов и ударные волны, способные разорвать обшивку тяжелого крейсера, особенно если атака произведена в роевом режиме. Исходя из всего этого можно было понять и режимы поведения таких устройств. Эти мины были способны действовать в нескольких режимах. При режиме пассивного дрейфа, мины удерживали заданную формацию в пространстве. При режиме упреждающего смещения, происходила реакция на гравитационные или двигательные аномалии, что приводило к изменению позиции в пределах зоны от 10 до 50 километров. Но самым опасным был режим перехвата, во время которого происходила активация форсированного ускорения и приближение к цели с последующим самоподрывом. Был также и режим замирания, во время которого они имитировали обломки и мусор, если появившийся объект был слишком мощным, и прямой атаки такого устройства на него было бы недостаточно. Основой управления в этом минном объеме был именно центральный узел, содержащий в себе искусственный разум. В самом ядре массива, под слоем мнимых главных мин, скрывался центральный управляющий узел. Весьма своеобразная конструкция, внешне идентичная боевой мине, но, по своей сути, являющаяся мозгом всей системы. Этот и второго поколения, обозначаемый как кодекс узла, выполнял несколько ключевых функций: распределение и иерархии среди мин, выявление и анализ угроз, оптимизация боевого построения, сбор и передача телеметрии по защищенному одностороннему каналу, один раз в стандартный цикл. И хотя и узла не обладает настоящим сознанием, он способен обучаться в рамках ограниченных моделей поведения. При атаке крупного объекта, например, крейсера или фрегата, он может инициировать кластерную атаку, направив в одну точку до сотни мин, с учетом угла атаки, направления тяги корабля и анализа систем защиты. Но несмотря на все эти нюансы, у минного объема есть и свои уязвимости и ограничения. Сенсорная маскировка современных кораблей способна частично снижать риск обнаружения, но не гарантирует защиты от роя, если тот активирован. Сбои в коммуникации между узлом и внешним контролем также могут повлиять на ситуацию. Отсутствие прямой связи делает перехват управления этим массивом невозможным. Попытка взлома не дает результата, так как архитектура в массиве замкнута, и такое и не использует стандартные протоколы. Масштабные электромагнитные импульсы могут на короткое время выбить часть мин из строя, однако массив быстро заполняет дыры, перераспределяя соседние боевые единицы. Пространственные разряды или сверхмощные пси-импульсы могут привести к ложным срабатываниям или самоуничтожению фрагментов минного поля. Однако подобное оружие есть далеко не у всех. Подобные минные объемы имели тактическое значение. Минные поля второго поколения, хотя и считаются морально устаревшими по сравнению с биогенетическими или фазово-смещенными защитными системами, остаются крайне опасными, особенно при обороне периметра, внезапной блокаде или при применении как дистанционной линии перехвата. Их обнаружить можно, но перехватить все юниты, идущие в атаку, практически невозможно, если только заранее не получить коды узла или не уничтожить управляющий элемент, что требует ювелирной точности. Не говоря уже про тот факт, что сам этот узел может находиться практически где угодно на территории минного массива. Когда они находятся в транспортном положении, ни один из этих объектов не был похож на мину. Грузовые контейнеры, размером с малый буксир или носовую секцию фрегата, которые сбрасывались в нужном месте, и только потом начинался сброс мин, которые сразу же расходились по окружающему пространству, а потом медленно дрейфовали в пустоте. Но в упакованном виде это были обычные промышленные капсулы, серо-черные, с тонким швом по бокам и маркировкой, содержащие только внутренние шифры. Место производства, версию загрузки, код активации и сигнатуру и их перемещение осуществлялось специализированными транспортниками, которые, как правило, даже не знали, что именно перевозит, из соображений безопасности. Контейнеры и протокол развертывания у них были стандартными. Каждая такая капсула – это автоматическая развертываемая ячейка, содержащая от 300 до 800 боевых мин и одну младшую управляющую станцию, временный и модуль, обеспечивающий контроль над процессом рассеивания до активации главного узла. Для начала начиналась подготовка к развертыванию. Разгрузка происходила в нужном месте на безопасной орбите в пределах гравитационного колодца системы, либо за его пределами. Все зависело от необходимости и от задач. Такой контейнер фиксируется маневровыми дронами, и после последней проверки координаты ориентации активируется протокол рассеивания. И в момент активации такой контейнер расщепляется вдоль швов, и его внешняя оболочка вспучивается, словно механику наполнили воздухом. Затем, взрыв мягкого давления. Это не детонация, а контролируемый выброс наножидкости и инфракрасной пены, гасящих выбросы импульса и позволяющих мгновенно рассеять мины по заданной конфигурации. Мины выходят из капсулы послойно, их двигательные приводы включаются на минимальной тяге, каждая получает инструкции от локального узла и постепенно выстраивается в трехмерную сетку, привязанную к заранее заложенной топографии пространства. Этот процесс занимает от 7 до 36 стандартных минут, в зависимости от плотности массива и радиуса перекрытия. А потом начинается инициализация главного управляющего узла этого минного массива. После завершения рассеивания активируется центральный управляющий узел, внешне ничем не отличающийся от обычной мины, но расположенный строго в ядре объема. Именно он и получает полные права на управление всем роем, так как активировавшийся узла немедленно складывает данные от младших узлов, синхронизирует построение мин и назначает каждый уникальный сектор контроля, активирует шифрованный ответ на внешний запрос, доступный только активатору, носителю сигнатуры запуска. И теперь только этот активатор, будь то конкретный корабль, командный модуль или распределенная система с подписью, имеет право управлять массивом. Попытка вмешательства со стороны любого другого объекта будет воспринята как враждебная и приведет к активации комплекса. Одним из главных недостатков подобных массивов второго поколения является жесткая зависимость от управляющего и, в случае его повреждения или выхода из строя, получается целый рой так называемых слепых убийц, так как мины не отключаются, а переходят в автономный боевой режим. Каждая начинает действовать по базовому протоколу. Отслеживание, приближение, уничтожение и сбои в распознавании сигнатур приводит к ложным срабатываниям, особенно если корабли не имеют данных об этом поле в своей навигационной карте. Особенно опасными становятся такие массивы в тех звездных системах, где отсутствует постоянное патрулирование или установленная контрольная станция. Например, в торговых узлах с высокой степенью транзита. В нейтральных системах, где крупные фракции используют временные складские площадки. В забытых секторах, где некогда размещенные поля продолжают существовать, давно забытые своими создателями. В таких случаях они становятся мертвыми ловушками, сохраняющими боевую эффективность десятилетиями, если не веками, ведь мины питаются от внутренних гравитоаккумуляторов, заряжающихся пассивно от космического излучения и микрогравитационных изменений. Все это несет определенную опасность и даже приводит к дипломатическим скандалам. Так как за последние десятилетия было зафиксировано множество инцидентов, напрямую связанных с тем, что торговые, научные и даже патрульные суда оказывались под ударом старых или неучтенных минных полей. Некоторые государства, не говоря уже про частные корпорации, стремясь скрыть факт утраты контроля над такими территориями, подделывали навигационные данные, чтобы избежать претензий. Республика Нубар, в частности, однажды была вынуждена публично признать тот факт, что один из их минных массивов спонтанно активировался в нейтральной зоне, хотя позже выяснилось, что управляющий и был намеренно отключен во время одного из тайных экспериментов. Так что, после изучения всех этих данных, что Сима собрала для своего носителя, в виде заключения, можно было сказать, что такой минный массив – это не просто поле ловушек. Это сеть, практически живая, связанная между собой, способная к адаптации, оценке угроз и перенастройке. Однако в своей основе она остается холодной машиной смерти, бессознательной и безжалостной. Лишенная своего центра, она превращается в хаотичную смерть, ждущую первого, кто попадет в поле ее слепого взгляда. Но кроме минных объемов, которые легко могли перекрыть проход в эту звездную систему, имелся там и аванпост. Он не вращался, просто дрейфовал в пространстве, как обломок забытой эпохи. Это был достаточно крупный астероид, бывший когда-то безымянным телом в глубинах пояса внутренней орбиты, что уже давно перестал быть естественным объектом. Сейчас это был крепость Узел, аванпост с огнем внутри и хищным взглядом наружу. И у него была своя собственная история и предназначение. Много лет назад, во времена упадка одной из региональных империй, этот астероид использовали как тюремную станцию. Его изначально выбирали не из-за размеров, а из-за структуры материала, что составлял его основу. Высокая плотность породы, минимум водяного льда, отсутствие каверн и, главное, медленное движение относительно звездной плоскости. Все это в совокупности создавало практически идеальное место для изоляции и охраны. Скальные слои пробивались с помощью буров третьего поколения, с усиленной алмазной оснасткой. Внутрь прокладывались арочные тоннели, затем заливаемые термостойким сплавом и закреплявшиеся каркасами из сплава углеродной нити и титана. Центр астероида выдолбили до состояния полой сферы, где разместился главный узел станции, цитадель, связанная с остальными отсеками сетью шахт и туннелей. После падения той самой империи этот объект некоторое время пустовал, но позже был восстановлен независимыми милитаризованными структурами, став сначала тайным складом, затем центром наблюдения и, наконец, командным узлом для управления всей обороной звездной системы, который имел стратегическое значение и расположение. Сейчас этот аванпост, известный как «Сердце камня», находился в вершине пирамидального положения трех гравитационных окон, что делало его ключевым элементом контроля. Из этой точки можно было контролировать, как минимум, две трассы транзита, ведущие к богатым секторам, сканировать все входы в систему, включая гиперпространственные туннели, передавать команды минным массивам, размещенным по периметру системы, поддерживать прикрытие для стратегических объектов, находящихся в зоне контроля. Имелись тут все необходимые оборонительные и наступательные компоненты, в виде той же артиллерии второго поколения. По периметру астероида располагались 12 шахтных платформ, из которых на поверхность могли выдвигаться башни-двуствольные установки. Это были бывшие башни со старых линкоров, снятые с кораблей работорговцев и адаптированные под стационарное использование. Два ствола достаточно крупного калибра располагались на каждой башне. Управляются они как локально, так и через центральные военные. Боекомплект пополняется из глубинных хранилищ, соединенных ленточными конвейерами с шахтами. Имелась здесь и своя система ПКО, что была расположена ближе к внешней оболочке и состояла из многоствольных автоматических турелей, распределенных по всей поверхности объекта. Каждая из них покрывала сектор в 18-25 градусов и перекрывалась с соседними, создавая достаточно плотную сеть огня. Питание всего этого производилось от двух реакторов, находящихся в нижнем кармане астероида. Боеприпасы, умные снаряды с фрагментацией и адаптивным наведением. Но кроме всего этого имелись здесь и эскадрильи москитов, которые базировались в четырех ангарных карманах, встроенных в боковые тоннели. Эти легкие и средние истребители третьего поколения действовали по группам, из 12 единиц. Некоторые из них могли достигать разгона до 100 км в секунду на коротких отрезках в случае форсирования двигателей, и были оборудованы легкими штурмовыми системами и системой маркирования целей и запуска самонаводящихся ракет, и использовались для перехвата, сопровождения и точечных атак. Внутренние уровни и инфраструктура этого аванпоста сильно зависели от того, для чего с самого начала предназначался этот объект. Центр управления располагался в самой глубине, где находится командный зал, похожий скорее на храм, чем на технический центр. Здесь имелись десятки панелей, голографические столы, проекторы стратегических схем. Здесь и работало основное ядро и этой небольшой станции, связанное с именных массивов и артиллерийским блоком. Были тут и собственные жилые отсеки. Хотя большую часть операций выполняют машины, на станции находится до 300 членов обслуживающего персонала, инженеры, операторы, техники, часть из которых живет здесь годами. Все эти секции адаптированы под разные виды разумных. Изменяемая гравитация, модульная атмосфера. Также тут располагаются склады и хранилища. Глубинные аванпосты сектора содержат запас энергии, боеприпасы, ремонтные комплексы, ремонтные дроны и даже резервный командный модуль на случай уничтожения основного ядра. Сердце камня – это не просто станция. Это сознательная оборонительная точка, вписанная в ландшафт системы, словно паразит в теле хозяина. Ее искусственный интеллект никогда не спит. Он не просто отвечает на угрозы, он их предвосхищает. Он связан с минными массивами, он руководит огнем, он выбирает приоритеты. И тот, кто попытается прорваться через систему, не зная о существовании или конфигурации этой станции, скорее всего, погибнет, так и не поняв, откуда пришла смертельная атака. Их было двое. Модифицированный корпус первого висел у одной из внутренних орбит, второй – возле внешнего транзитного узла, где часто проходили чужие корабли. Оба были старыми линкорами Империи Арганс, списанные пару столетий назад, но не разрезанные на лом, как планировалось, а превращенные в неподвижные цитадели. Даже их общие данные были весьма впечатляющими. Длина – 2100 метров каждый. Ширина корпуса в центральной части достигала 350 метров. Толщина основного бронированного пояса доходила до 40 метров в критических точках. Масса, без топлива и всех расходников превышала 1,5 миллиона тонн. Классификация до переделки у обоих была тяжелый линкор класса «Огненная цепь». Эти гиганты принадлежали Империи Арганс, тому самому государству, славящемуся своим искусством создания машин разрушения. Даже по меркам этого звездного скопления, эти корабли были настоящими чудовищами, не только по размерам, но и по энергетической автономности и боевым возможностям. Когда-то в прошлом они несли на борту десятки тысяч солдат, отряды десанта, имели собственные ангары и даже малые флотилии поддержки. Но после модификации и переоборудования, уже после того, как линкоры были списаны, корпус каждого из них был частично разобран. С них были полностью демонтированы гипердвигатели. Броню с их бронекапсул переместили в другие места корпуса, а сами модули отвезли в ближайший торговый хаб, где и продали. Массивные топливные баки, занимавшие до 15% внутреннего объема, и гравитационные компенсаторы, связанные с маневровыми системами, также были демонтированы. Освободившееся пространство было использовано следующим образом. Для начала провели усиление брони. Те самые секции, где раньше находились технические и связанные с передвижением узлы, были полностью залиты полимерными композитами и вторичным слоем титано-ванадиевой брони, что сделало корпуса почти непроницаемыми для легких снарядов. Некоторые внешние щиты брони усилили керамическими слоями. Также были установлены дополнительные башни. Вместо маневровых и даже на корме, где ранее располагались маршевые двигатели, были установлены 8 новых двуствольных башен линейного калибра, 4 установки дальнобойных ионных пушек с прямой связью с боевыми. Также были добавлены автоматические турели ПКО, расположенные по всему корпусу, и теперь отсеки кормы и верхние палубы были практически полностью усеяны зенитными орудиями. Для энергоснабжения был оставлен основной реактор, питающий внутренние и систему жизнеобеспечения, а также и всю артиллерию. Но даже он был модернизирован. Были добавлены вторичные контуры охлаждения, запущены резервные теплопоглощающие шахты в сторону космоса. И теперь каждый из этих кораблей исполняют роль автономного артиллерийского узла, не привязанного к внешнему управлению. На борту работает боевой и третьего поколения, созданный в доках Эфриса, и обученный постоянному анализу траекторий, вероятностной оценке угроз, управлению турелями и энергетикой. И линкоров связаны по защищенному каналу с аванпостом «Сердце камня», но могут действовать и полностью автономно при потере связи. И теперь они почти не были похожи на те самые корабли, которыми были ранее. Теперь они больше напоминали колоссальные укрепления, чьи массивные тела были покрыты темной броней, испещренной термозащитными пятнами, следами варки, креплений новых турелей и антенн. Они больше не могли перемещаться между звездами. Но каждый такой корабль теперь контролировал определенную точку пространства, так, словно жаждал, чтобы кто-то появился в зоне его огневого приоритета. Огромные наросты брони, выступающие как ребра, скрывали за собой усиленные автоматические зарядные устройства орудия и даже редкие гнезда перехватчиков. На каждом, по 6 гравитационных якорей, удерживающих их стабилизированным тяговым полем. Их корпуса были прорезаны вентиляционными шахтами, как ноздрями, через которые дышит ярость старого оружия. Они имели весьма значительное тактическое значение. Один такой корабль был способен остановить группу из 3-4 тяжелых крейсеров без поддержки, прикрывать подлет к минному массиву, отвлекая внимание, и даже становиться точкой концентрации огня при вторжении. Да, они не являются мобильными, но в условиях системы, где большая часть защиты, дистанционно управляемые поля и мины, эти бывшие линкоры играли роль своеобразных гвоздей, которыми была вбита защита в ткань пространства. В тишине командного отсека клинка пустоты, подсвеченного мягким фиолетовым свечением тактических дисплеев, Серк стоял, сложив руки за спиной, вглядываясь в голографическую проекцию звездной системы. Рядом с ним находилась голограмма Харуса, чей вид сейчас был мрачным, как сама пустота, и Сима, чье цифровое присутствие пронзало сеть корабля, как пульс сознания, разлитый по каждой линии кода. Перед ними располагалось виртуальное изображение той самой звездной системы с аванпостом, двумя стационарными линкорами, минным массивом и замаскированной научной станцией, зависшей над странной и достаточно нестабильной аномалией. Это было прикрытое и достаточно неплохо укрепленное логово, и любая лобовая атака, даже со всем могуществом клинка, могла бы означать верную гибель. Они все предусмотрели, хрипло произнес Харус, изучая цифровую сетку минных полей, прямо как в старой военной доктрине Арганса. Только теперь это не флот, а полноценная ловушка, растянутая на десятки миллионов километров. Серк молчал, но Сима уже прокладывала альтернативу. Лобовая атака исключена. Даже если клинок выдержит первые волны огня, минный массив не позволит ему активно маневрировать. А если мы уничтожим один из линкоров, другой активирует аварийный протокол и может взорвать часть орбитальных объектов, включая научную станцию. Она замолчала на долю секунды, после чего в проекции появилась вспышка зеленого огня, гипотетический сценарий самоуничтожения станции возле аномалии. «Это недопустимо», – тихо сказал Серк. «Там может быть что-то важное, что-то, ради чего они туда зарылись, и я хочу это увидеть и разобраться». Немного подумав и явно задействовать все свободные вычислительные мощности корабля, Сима все же предложила одну хитрость. «Мы не будем входить в систему обычным способом. Вместо этого, сначала, мы забросим в эту систему зондовые капсулы, замаскированные под части микрометеоритных облаков, проходящих сквозь гиперпространственные разрывы. Они не будут производить гиперсигнатур, не будут излучать активного поля и не оставят следов, пока не выйдут в обычное пространство. У них будет боевая нагрузка», тут же уточнил Харус, недоверчиво косясь на цифры. «Наномашины, целые облака, зонды выполнены из углеполимерных панелей с покрытием из антисканирующей чешуи, внутри управляющие и низкого уровня, система диффузии нанитов и два режима работы, активный заражающий и пассивный разрушающий. Что будут делать эти зонды? Проникнут в систему достаточно бесшумно, используя дыры в сенсорных полях, не вызвав всплеска грависигнатур, разлетятся в пространство и распылят наномашины, образующие облака-паразиты, нацеленные на внешние сенсоры обороны, узлы приема сигналов, энергетические подстанции минного массива, вентиляционные шахты и соединения стационарных платформ, системы охлаждения и связи. Эти облака проникнут в защитные оболочки, заглушат управление, выведут из строя автономных и запустят цепные сбои, при этом оставляя большую часть электроники формально рабочей, чтобы враги так и не поняли, что уже заражены. Основной задачей для них будет парализовать систему защиты и изоляции, особенно, не дать командам запустить процедуры самоуничтожения, в виде особых мер предосторожности. Серк настоял. Главное, не дать им понять, что они уже потеряли контроль. Никаких резких вторжений. Все должно выглядеть как технический сбой. По крайней мере, до появления в той системе клинка пустоты. Сима тут же с ним согласился. Поэтому каждая зондовая оболочка несет в себе сотни тысяч наноботов, реагирующих не на сигналы, а на поведенческие шаблоны и обороны. Как только те попытаются выйти на боевой режим, наниты заблокируют активаторы, трансформируют команды или вызовут системные петли. Харус тут же добавил, а если они взорвут реакторы, просто на случай, именно поэтому в приоритет попадает энергетическое ядро аванпоста и станции. Мы должны ввести в их логические блоки иллюзию того, что все в норме. Даже если реакторы будут перегреваться, наноботы подделают телеметрию, чтобы охрана не догадалась. Ключевой шаг – не дать понять, что атака уже началась. Серк медленно провел рукой по проекции и указал на входные точки минного массива. Первый зонд – сюда, между секторами минус 6 и Зета-4. Там старая разгерметизированная шахта, сигналов нет, и поток обломков создает помехи. Второй – ближе к аномалии. Оттуда зонды доберутся до станции без лишнего шума. А третий – спросил Харус. Сима тут же сменила проекцию. Вот сюда, под брюхо линкора. Через канал вентиляции плазмогенератора, который давно заброшен. Они не используют его, потому что сняли разгонные камеры. Но внутренняя система охлаждения осталась, и там есть прямой канал в серверные. Мы впрысним туда молчащие наниты. Они не активны до получения сигнала, и потом вызовут полный отказ связи между боевыми и артбашнями. Так что в итоге у них появился вполне действующий план, который был прост лишь на первый взгляд. Но в нем чувствовалась пугающая точность расчета Симы. Каждое действие было направлено на тотальную изоляцию, паралич и захват. Причем не разрушая, а сохраняя все ценное. Стараясь все осмыслить, Серк медленно кивнул. «Подготовь зондовые капсулы. Я не хочу, чтобы они даже заподозрили, что смерть уже скользит в их систему. Уже загружаю их в склады», — ответила Сима. «Мы отпустим их, как пыль на солнечном ветру». Харус тихо хмыкнул. И взгляд его был ледяным. И как только пыль осядет, мы начнем войну. Призраки в пустоте. Пустота между звездами не знает звуков. Только холод, вечное безмолвие и черные стены небытия. Именно через этот сумрак, второй гиперкоридор, пролегавший у самой границы системы, медленно, почти скользя, выбросил партию зондов, каждый, темный, как сама пустота, с поверхностью, поглощающей электромагнитные волны и искривляющей гравиметрию. Их гиперпрыжок был небольшим и почти бесшумным, специально рассчитанным, чтобы не оставить ни всплеска, ни энергетического следа.